Глава 21. Я вошел в роскошный дом князя Первозванцева в Дубровке. Мне сразу же навстречу попался Филипп, бежавший куда-то через холл. Увидев меня, секретарь князя резко остановился и свернул в неприметный коридор, чтобы со мной не столкнуться. Странный он какой-то, почему-то не взлюбил меня чуть ли не с первого взгляда. Самое главное, я никак не могу объяснить причину, ведь до поездки в Егоровку мы даже знакомы не были. «Проходите в кабинет, прошу». Весьма чопорный дворецкий указал рукой и пошел впереди, показывая дорогу, чтобы я ненароком не заблудился. Спина прямая, движения четкие, расстояние между нами выверено, казалось, до миллиметра. «Простите». Я обратился к нему и замолчал, потому что он не представился, а я понятия не имею, как его зовут. «Меня зовут Степан». Дворецкий остановился перед одной из дверей. До этого момента я был в этом доме лишь однажды, и проводили меня до гостиной, так что, возможно, дверь, перед которой мы остановились, вела как раз в кабинет. «Вы хотели что-то уточнить, Андрей Михайлович?» «Нет, уже не хочу». Я натянуто улыбнулся. «Вообще-то я хотел спросить, где конкретно находится школа дворецких, но в последний момент сдержался и указал рукой на дверь. «Мне сюда?» «Да, проходите». И Степан сам открыл передо мной дверь, громко произнеся: «Громов Андрей Михайлович, к вашей светлости». Я вошел в кабинет. Князь Первозванцев сидел за столом и просматривал бумаги. Подняв на меня взгляд, он указал рукой на стул, стоящий напротив. «Присаживайтесь, Андрей Михайлович», — сказал князь и снова углубился в чтение. «Сегодня вы меня принимаете довольно неформально». Я сел и огляделся по сторонам. Строго, функционально и не лишено элегантности. «С вами в неформальности приема гостей мало кто может сравниться», — усмехнулся Первозванцев, не отрывая взгляда от бумаг. «Это да, но далеко не предел моих возможностей», — пробормотал я, продолжая осматриваться. «Мой кабинет в этом плане более вычурный, и там непонятно, кто именно постарался, Марк или какой-то его предок. Минаевы, похоже, в последнее время отличались экстравагантностью, а Марк просто стал ее квинтэссенцией». Наконец, князь закончил чтение и отложил бумаги в сторону. Я сразу же узнал в них свой отчет с приложенными снимками. Первозванцев принялся задумчиво меня рассматривать, словно пытался что-то понять. «Скажите мне только честно, Андрей, вы убили бы ведьму, если бы представилась такая возможность?» — спросил он через минуту пристального разглядывания. «В той ситуации, да», — не стал я скрывать очевидного. «Данила Петрович, она меня хотела в жертву своему хозяину принести, хотя я даже отдаленно не похож на юную девственницу». «Андрей, вы не должны были пытаться ее ликвидировать самостоятельно. Это не было прописано в вашем контракте». Князь продолжал меня разглядывать. «Вы вычислили ведьму, этого было достаточно. Зачем так рисковать?» «Кто-то обязательно погиб бы», — медленно ответил я, а затем медленно добавил, криво ухмыльнувшись. «К тому же, убегая, она ранила Бергера, и у меня сработали рефлексы. Я же ищейка, вы не забыли?» «Нет, я не забыл», — князь покачал головой. «Мне не слишком понятно, почему вы себя так называете, но я принимаю ваш ответ». Он замолчал, а затем поставил размашистую подпись, закрывая мой контракт. «Ну что же, деньги поступили на ваш счет, а мне остается поблагодарить вас за прекрасно выполненную работу». Я кивнул и начал подниматься, но потом резко сел, глядя в упор на князя. «Кто или что находится в тех развалинах? И почему вы меня не предупредили об этой опасности?» — спросил я прямо, а перед глазами снова появилось падающее на землю тело юной ведьмы со сломанной шеей. «Андрей, я не знаю, кому конкретно принадлежал оскверненный и разрушенный храм», — князь покачал головой. «Скорее всего, кому-то из древних цикличных богов. На это указывает и способ казни, потревоживший его ведьмы, и то, как было упокоено тело. Кто-то в него еще где-то верит, только поэтому его присутствие ощущается в развалинах. Но опасности он не представляет, просто не потерпел возможного конкурента на своей земле». «Вы знаете, кому присягнула эта дурочка?» — задал я очередной вопрос. «Что это за символ?» И я указал на гравировку центрального камня Машиного ожерелья. «Это обозначение бездны», — ответил князь. «Но кого конкретно пыталась призвать ведьма, понятия не имею. Кого-то из средних демонов, скорее всего. Андрей, можно я буду к вам на «ты» обращаться?» «Да, я не против». «Андрей, Как ты понимаешь, демоны не слишком любят разглашать свои имена, поэтому, скорее всего, даже она не знала, к кому обращается», — ответил Первозванцев довольно снисходительно. «Это не высший. Какому высшему нужна эта девчонка? Но и не низший. Этим запрещены подобные вещи. Так что хозяином ведьмы был демон среднего звена. К тому же не самый умный. Иначе не допустил бы столько ошибок». «Скорее всего, вы правы». Я поднялся, забрал свой экземпляр подписанного отчета и направился к выходу из кабинета. «До свидания, Андрей», — попрощался со мной князь. «Можете заскакивать ко мне просто так, чисто по-соседски. Просто поговорить. Возможно, даже посплетничать». «Я буду иметь это в виду». И вышел из кабинета. В коридоре меня ждал Степан, чтобы проводить на выход. «Не беспокойтесь, я не заблужусь», — сказал я ему, испытывая легкое раздражение. «Я не боюсь, а делаю так, чтобы гостям не было некомфортно», — ответил дворецкий, когда мы вышли в холл. «Надеюсь, это именно так, а не потому, что у вас серебряные ложки с завидной регулярностью пропадают», — пробормотал я, направляясь к выходу. «Как я понимаю, это была шутка». Степан сурово посмотрел на меня. «Конечно, даже не сомневайтесь. Но помните, я сыщик и могу с ложками помочь». С этими словами я вышел из дома князя, направляясь к своей машине. Заехав в банк, уточнил, что деньги, положенные по договору, упали на счет Бергера. Я сразу же поехал домой. К Сергею не стал заезжать, пускай Надя нормально устраивается, без нервотрёпки в виде незваного гостя. А ей придется ко многому привыкать, да и Бергеру тоже. Да и рассиживаться где-то, если честно, не слишком хотелось. Надо же, оказывается, я соскучился по дому и сейчас стремился побыстрее оказаться в замке. Все-таки блуждающему замку удалось сделаться моим настоящим домом, потому что я не припомню, чтобы так рвался попасть в свою холостяцкую квартиру, даже после выматывающего больше в моральном плане расследования. Уже не удивляясь таким мыслям, я почти долетел до ворот в замок. Из будки, восстановленного в мое отсутствие поста охраны, выскользнула гибкая фигура пришедшего с Дерешевым оборотня. Он внимательно изучил меня, потом сверился с показаниями какого-то прибора и принялся открывать ворота. «Что у нас случилось плохого?» — спросил я охранника, когда вырулил на подъездную дорожку и остановился, задумчиво глядя, как закрываются ворота. В порядочной структуре магических искр на защитном контуре что-то явно изменилось, но я не знал, что именно. А Аполлонова не было видно, чтобы он пояснил мне эти изменения. «Плохого?» — оборотень подошел к машине, глядя при этом на меня немного удивленно. «Всеволод Николаевич начал менять настройки защитного контура, согласовываясь с командиром. Но это ведь неплохо». «Нет, неплохо. Что еще?» «Аполлонов переехал жить в замок. Сейчас, наверное, распаковывает вещи. Ребята помогли ему дотащить все его вещи в отведенные магу комнаты». Охранник задумался. «Да, полчаса назад, как раз перед вашим приездом, приехали родители и младшая сестра Натальи Павловны. Их командир сам провел через защиту и проводил до замка, только почему-то еще не вернулся», — добавил он в полголоса. «Но этот момент я выясню примерно через пару минут», — ответил я ему и поехал ко входу в замок. «Вот только Беркутовых мне здесь не хватало. Приехал, называется, домой, чтобы отдохнуть». «Наталья Павловна?» — Валерьян Васильевич остановился возле двери в комнату Минаевой и постучался. «Наталья Павловна, вы меня слышите?» «Да, Валерьян, я не глухая. Что случилось?» Она распахнула дверь, неприязненно посмотрев на дворецкого. Тот ответил ей почти таким же неприязненным взглядом. Слуги не могли опротестовать решение Громова приютить вдову, но считали такое положение дел неправильным. Высказываться они не высказывались по этому поводу, но такие вот взгляды им никто не мог запретить. Савинов осмотрел Наталью, одетую в шелковый халат, и вздохнул. «Олег Дерешев сообщил, что приехали ваши родители и сестра Анастасия, чтобы вас навестить. Он лично проводит их сюда, и я бы порекомендовал вам одеться. Не стоит перенимать все странные привычки Андрея Михайловича», — добавил он и, развернувшись, направился по коридору. «Да чтобы ты понимал», — вспылила Наталья и захлопнула дверь, но тут же распахнула глаза. «Что? Мои родители здесь? Сейчас? Зачем они здесь?» Она заметалась по комнате, пытаясь одновременно вытащить из гардероба приличный костюм и снять халат. Скорее всего, дворецкий графа Макеева сообщил, что граф, возможно, гостит сейчас в блуждающем замке. Именно поэтому не встретил их в своем поместье. Вот Павел с Ольгой и решили приехать, чтобы и ее навестить, и проверить, здесь Александр или он где-то загулял. В итоге она сняла халат, бросила его на кровать, накрыв весьма интересную подушку в виде котика с грустными глазами, и бросилась к гардеробу, чтобы достать оттуда костюм. При этом Наталья бегала по комнате в полупрозрачной сорочке, весьма соблазнительно облегающей ее тело. Тем временем Валериан Васильевич спустился в свой небольшой кабинет, расположенный рядом с кухней. Пройдя к столу, чтобы посмотреть сметы на продукты питания на этот месяц, он внезапно остановился посреди комнаты. Что-то изменилось, но он сразу не смог понять, что именно. А когда понял, то рванул к полке, на которой стояла крепкая клетка с металлической решеткой. В этой клетке дворецкий держал мышь, пойманную когда-то Савелием. Хранитель притащил ее прямо в кровать Громову, и Валерьян доблестно спас хозяина, отловив серого вредителя. Мышь выжила, оказалась в итоге самцом и получила кличку Гектор. Но близость энергетической жилы сделала свое дело. Гектору пришлось приобретать клетку с весьма прочными прутьями, чтобы он не смог выбраться. И вот сейчас Валерьян держал в руках эту самую клетку с перегрызенными и выломанными металлическими прутьями. «Да», — протянул Савинов, — «ты ведь можешь быть в любом уголке замка, и где мне тебя искать, и как найти до того момента, как вернется Андрей Михайлович?» «А-а-а!» Раздавшийся в отдалении женский визг заставил Валерьяна встрепенуться. «Мышь! Это мышь! Спасите меня! Помогите!» «О, Гектор, ты, кажется, нашелся». Савинов отбросил сломанную клетку и побежал обратно к комнате Натальи Павловны, откуда и доносились вопли. Когда дверь в ее спальню слегка приоткрылась и в комнату проскользнул Савелий, Наталья не обратила на него особого внимания. Она как раз закончила натягивать прозрачные чулки на точёные ножки. А хранитель все время врывался к ней, пытаясь причинить вред несчастной подушке. Точнее, графу Макееву, конечно. Она встала и потянулась за юбкой, когда заметила, что хранитель азартно за кем-то гоняется по комнате. И тут мышь в каком-то невероятном прыжке запрыгнула к ней на кровать. В жизни Натальи Павловны было всего три полноценные фобии. Она жутко боялась остаться без магии, без денег, и просто до обморока боялась и ненавидела мышей. Громко крича, Наталья вскочила на стул, хватаясь руками за сердце. Савелий запрыгнул на кровать и в пылу погони за Гектором швырнул подушку в виде котика на пол. Следом за подушкой на пол полетел халат женщины, уже почти теряющей сознание от ужаса. Савелию удалось достать убегающую от него мышь. Мощным ударом лапы кот отправил Гектора в полет прямо в направлении стоявшей на стуле Натальи Павловны. От ее визга Савелия слегка контузило, и он упал на пол с кровати и сел на объемную пушистую задницу, мотая головой, а с пола с другой стороны кровати в это время поднимался совершенно голый граф Макеев. С перекошенным от ярости лицом Александр схватил Гектора за хвост и поднял его, тряся бедным мышем, как тряпкой. «Наталья Павловна, это уже ни в какие ворота не лезет. Вы что, настроили заклинание таким образом, что я могу принять человеческий облик, спасая вас от этого грызуна? А если бы эта проклятая мышь не забежала в вашу комнату, я что, до конца жизни остался бы тем непотребством, в которое вы меня превратили?» Заорал Макеев, приближаясь к смотревшей на него расширенными глазами женщине. В приоткрытую дверь проскользнул Валерьян и подскочил к Макееву, протянув руку к Гектору. «Позвольте, я заберу его». Стараясь сохранять спокойствие, проговорил дворецкий, перехватывая мышиный хвост. «Я настоятельно рекомендую вам одеться». Макеев разжал пальцы. Гектор вернулся к хозяину, но предусмотрительно продолжал изображать из себя мышиный труп. Жила повлияла не только на его силу, но и на умственные способности, потому что он сразу понял, что как никогда близок к смерти, и решил не рисковать. «Мне дурно», — совершенно спокойно, слегка хриплым голосом проговорила Наталья, и начала падать со стула, так что граф Макеев вынужден был подхватить ее за талию, не давая упасть на пол и свернуть себе шею. Савинов распахнул дверь, чтобы выйти и унести Гектора, и столкнулся нос к носу с Ольгой Беркутовой. «О!» — протянул дворецкий, пряча руку с мышью за спину. «Ольга Афанасьевна, вам лучше пока туда не входить, подождите немного здесь, в коридоре». «Что вы несете?» Ольга Беркутова побледнела и оттолкнула Савинова, чтобы войти в комнату. «Что с моей до...» «Я же просил немного подождать». Валерьян отступил в сторону, и в ответ на вопросительный взгляд Дерешева, стоявшего за высоким стройным Павлом Беркутовым, только покачал головой и прошептал. «Как же хорошо, что Андрея Михайловича нет дома». В комнату тем временем ворвался Павел, оттолкнув внезапно замолчавшую супругу, и замер, глядя на свою полураздетую дочь, стоявшую в объятиях совершенно обнаженного Александра Макеева. Воцарившуюся тишину, казалось, можно было потрогать руками. В спальню тем временем проскользнул Дерешев и протиснулась Анастасия. Брови невинной девушки приподнялись, когда она увидела голову мужчину. Прикрыв рот ладонью, совершенно красная Настя развернулась, а в стоявшей тишине голос Дерешева прозвучал набатом. «Ух ты ж, ни хрена себе!» — воскликнул начальник охраны блуждающего замка, и это словно послужило сигналом для всех остальных. «Наташа, как ты могла?» — заорала Ольга, отталкивая застывшего на месте мужа. «Александр, так вот какие совершенно неотложные дела заставили вас уехать сюда, в то время как домой вернулся ваш сын вместе с нами. А хозяин в курсе, что за вертеп вы здесь устроили? Или вы решили воспользоваться его отсутствием?» «Да это совсем не то, о чем вы подумали». Макеев развернулся к ней, все еще придерживая быстро приходившую в себя Наталью, которая с внезапной ясностью осознала, во что умудрилась вляпаться. «Ваша пустоголовая дочь наложила на меня заклятие». «Ах ты, развратник!» — вперед выступил покрасневший от ярости Беркутов. «Ты еще смеешь мою девочку обвинять в том, что она не просто тебя соблазнила, а буквально опоила, воспользовавшись приворотным зельем?» «Нет, я такого не говорил», — взвился Макеев, переводя взгляд на Наталью. «Что это на вас надето?» «Вот именно, на ней почти ничего не надето!» — снова закричала Ольга. «А эти чулки под сорочкой? На такую пошлость даже куртизанки не способны, и тут я вижу подобное на своей дочери». «Ой, не тебе судить, на что способны куртизанки». Макеев еще окончательно не пришел в себя и нес, что приходило в голову, не разбирая слов. «Ты бы, Оленька, у мужа своего поинтересовалась, что и как носят куртизанки. Уверяю, тебя ждало бы настоящее откровение». «Что?» — Павел Беркутов сжал кулаки. «Ах ты, скотина! Да как у тебя язык только поворачивается такое говорить?» «Очень даже легко. Или ты хочешь сказать, что обознался и совсем не тебя видел в салоне Кристины Шульман?» Александр тоже шагнул в сторону Павла. Ему уже было нечего терять. От его репутации только что не осталось ни клочка. Поэтому он радостно решил утащить с собой Беркутова. «Паша!» Ольга развернулась к мужу. Ее глаза опасно засияли, а в комнате по стенам начали пробегать видимые абсолютно все молнии. «Не слушай его, дорогая, он врет!» Тут же среагировал Павел. «Я вру. Да будет вам известно, что я никогда...» «Кто-нибудь мне объяснит, что творится в моем доме?» Все резко обернулись к двери. Стоявшие впереди Беркутовы с удивлением смотрели на высокого мужчину в ярко-рыжей куртке с уставшим, заросшим темной щетиной лицом. «Мяу!» — завыл откуда-то из-под кровати Савелий и бросился к мужчине прямо на руки, громко завывая при этом. Громов подхватил кота на руки и снова медленно проговорил. «Так что, вашу мать, здесь происходит?»